счастье. Исчерпан весь ливень вечерний садами, и вывод таков: нас счастье тому же подвергнет терзанию, как сон облаков. Наверное, бурное счастье с лица и на вид таково, как улиц по смытьи ненастья столь истинное торжество. Там мир заключен, и как Каин там заштампелеван теплом окраин, забытый охаян и высмеян листьями гром и высью, и капели котой, и внятной тем более, что и рощам нет счета, решета в сплошное слились решето на плоской листве, океане расплавленных почек, на дне бушующего обожания молящихся вышине, кустарника сгусток не выжат, по клетке и влюбчивый клёст зерном так задорно не брызжет, как жимолость россыпью звезд. 1915 год.